Глава 53. Французское золото. Мы обнаружили Акасту Кэмерон Инес в оконной нише ее покоев. Побагровевшая от ярости, она была одета в сорочку и связана по рукам и ногам полосами разорванной простыни. Разглядывать ее внимательно мне было некогда. У камина лицом вниз распростерся Дункан, также одетый в одну рубашку. Я сразу опустилась рядом с ним на колени и прощупала пульс. «Мёртв?» Майор заглянул мне через плечо, скорее с любопытством, чем с сочувствием. «Нет», — коротко отозвалась я. «Уведите отсюда людей». В комнате толпились гости и слуги, которые шумели над освобожденной Акастой, строили догадки и, черт возьми, ужасно мне мешали. Майор удивленно моргнул в ответ на мой категоричный тон, однако возражать не стал. Дункан совершенно точно был жив. Быстрый осмотр показал, что у него лишь большая шишка за ухом, очевидно от удара тяжелым серебряным подсвечником, что валялся рядом. Несмотря на бледность, дышал Дункан ровно. Я приподняла сперва одно, потом другое веко. Его глаза слегка остекленели, но зрачки были одного размера и вполне естественно расширены. Тем временем майор вовсю использовал свои военные навыки, отдавая резкие команды, словно на плацу. Правда, большинство присутствующих солдатами не были, поэтому метод работал не очень. У Акасты Кэмерон получилось куда лучше. Она пересекла комнату, тяжело опираясь на руку Улисса, и толпа расступалась перед ней, словно волны Красного моря. «Дункан, где мой муж?» — настойчиво спрашивала она, поворачивая голову из стороны в сторону и сверкая слепыми глазами. «Кто здесь?» — добралась она до меня. «Это я, Клэр». Взяв руку Акасты, я помогла ей опуститься рядом. Ее холодные пальцы дрожали, а на запястьях олели следы от пут. «Не беспокойтесь, Дункан в порядке». Акаста протянула ладонь, и я положила ее пальцы на шею Дункана, где в артерии бился пульс. Акаста негромко вскрикнула и наклонилась, обхватывая его лицо руками с такой нежностью, что я не могла не растрогаться. «Он сильно ранен?» «Нет, его лишь ударили по голове». «Вы уверены?» Она хмуро повернулась. Тонкие ноздри затрепетали. «Я чувствую запах крови». Я в страхе поняла, что хоть и успела кое-как отмыть руки, под ногти все равно набилась кровь. Подавив желание спрятать руки, я пробормотала. «Кажется, это я. У меня месячные». Майор Макдональд с интересом глянул в нашу сторону. Услышал слова Акасты. У двери послышалась возня. Я с огромным облегчением увидела Джейми. Взъерошенный, в порванном сюртуке и с наливающимся под глазом синяком, он заметил меня, и мрачное выражение лица чуть смягчилось. «Ничего страшного». Поспешно сказала я, когда он опустился рядом с Дунканом на одно колено. «Кто-то ударил его по голове и связал твою тетушку». «Кто?» Джейми глянул на Акасту и коснулся груди Дункана, будто хотел удостовериться, что тот дышит. «Понятия не имею», — резко ответила Акаста. «Иначе уже давно отправила бы людей в погоню». Она сжала губы в тонкую линию. К бледному лицу опять прилила кровь. «Кто-нибудь видел этих мерзавцев?» «Не думаю, тетушка», — спокойно произнес Джейми. «В доме такой переполох, что никто не знает, куда смотреть». Я вскинула бровь в немом вопросе. «О чем он говорит? Боннет сбежал? Ведь наверняка это он вломился в покои Акасты. Какой бы ни был переполох, вряд ли этой ночью в горной реке вдруг оказалось много преступников». Джейми коротко качнул головой. Заметив кровь под моими ногтями, он тоже вскинул брови. Нашла ли я что-нибудь? Было ли время собрать доказательства? Я кивнула. По телу прошла легкая дрожь. Теперь я знала наверняка. «Убийство», — произнесла я одними губами. Джейми сжал мою руку, а потом оглянулся через плечо. Майор, наконец, вытолкал большую часть людей в коридор. Слуг он отправил за успокоительными средствами и напитками, конюха за шерифом в Кросс-Крик, мужчин искать негодяев, а взволнованных женщин в гостиную. Плотно закрыв двери, он быстро подошел к нам. «Перенесем его на кровать?» Дункан уже начинал шевелиться и стонать, потом закашлялся. К счастью, его не вырвало. Майор и Джейми подняли беднягу под руки и уложили на огромную постель. не обращая никакого внимания на шелковое покрывало. На меня вдруг накатила непривычная хозяйственность, и я подложила Дункану под голову зеленую бархатную подушечку, пахнущую лавандой. Этот запах, конечно, помогает при головной боли, но вряд ли подействует в данном случае. «Где Федра?» Улис отвел Иокасту к креслу, и она рухнула в него, внезапно изможденная и постаревшая. Краска схлынула с ее лица вместе с гневом. Седые волосы упали на плечи. «Я отправила Федру в постель, бабушка». Бри незаметно вошла в общем хаосе и не позволила майору ее вывести. «Не волнуйтесь, я вам помогу», — коснулась она руки Иокасты. Иокаста благодарно накрыла ее ладонь своей, затем удивленно выпрямилась. «Отправила в постель? Почему? И что, бога ради, горит? Конюшни?» Ветер переменился, и ночной воздух, проникающий в разбитое окно, приносил тяжелый запах дыма, перемешанный с еле заметной вонью горелой плоти. «Нет-нет, с конюшнями все хорошо. Федра расстроена», — тактично пояснила Бри. «Сгорел сарай у огорода. Тело ее матери». Лицо Иокасты на миг вытянулось, а потом она поднялась, но уже с совершенно другим выражением, чем-то вроде удовлетворения, разбавленным замешательством. Джейми, стоявший у меня за спиной, хмыкнул. «Вам лучше, тетушка?» Она повернулась к нему и вскинула бровь. «Лучше мне будет после глотка спиртного», — отозвалась она, принимая из рук Улиса бокал. «Ну да, племянник, я вполне в порядке. Как Дункан?» Я сидела на краю постели, придерживая его за запястье, и почувствовала, как пальцы Дункана слегка дрогнули. Затем затрепетали веки. «Приходит в себя», — заверила я Иокасту. «Улис, дай ему бренди», — приказала она. Но я качнула головой. «Не сейчас. Он подавится». «Тетушка, вы можете рассказать, что произошло?» — спросил Джейми. «Или нам подождать, пока Дункан начнется?» Иокаста вздохнула, на мгновение прикрыв глаза. Хотя она, как и вся Маккензи, умело скрывала свои мысли, сейчас было видно, что она раздумывает, причем лихорадочно. Кончик ее языка мельком коснулся ранки в углу губ. Значит, ее не только связали, но и заткнули рот кляпом. Джейми стоял у меня за спиной и тихонько барабанил пальцами по столбику кровати. Мне очень хотелось услышать рассказ Иокасты. В то же время я отчаянно жаждала остаться с Джейми наедине, рассказать ему о своем открытии и выяснить, что случилось с ним во тьме. Из коридора доносились приглушенные голоса и обрывки фраз. «Почти сгорело, только кости. Украли? Не знаю. Проверьте конюшни. Да, одни угли». Я вздрогнула и вцепилась в руку Дункана, пытаясь справиться с непонятным мне приступом паники. Наверное, я выглядела очень странно, потому что Бри мягко позвала «Мама», беспокойно нахмурившись. Я попыталась улыбнуться. На мои плечи легли руки Джейми, большие и теплые. Оказывается, я даже не дышала, но с его прикосновением смогла, наконец, выдохнуть. Майор Макдональд с интересом глянул на меня, однако тут же отвлекся на Иокасту, которая открыла глаза и повернулась к нему. «Майор Макдональд, не так ли?» «К вашим услугам, мэм». Он машинально отвесил поклон, забывая, как часто случалось, что Иокаста его не видят. «Благодарю вас за помощь, майор. Мы с мужем перед вами в долгу». «Нет-нет», — воскликнула она в ответ на вежливое возражение Макдональда, выпрямившись и отбросив волосы с лица одной рукой. «Мы доставили вам неудобства и не можем больше злоупотреблять вашей добротой. Улис, отведи майора в гостиную и предложи ему выпить». Дворецкий подобострастно поклонился. Я только сейчас заметила, что он одет в ночную рубашку поверх расстегнутых бриджей, хоть и успел нацепить парик. И уверенно повел майора к двери. Макдональд был крайне поражен и даже недоволен тем, что его выпроводили. Ведь он явно намеревался узнать все кровавые подробности случившегося. Однако у него все равно не было приличного повода остаться. Поэтому он с достоинством поклонился и вышел. Паника отступила так же внезапно, как и накатила. От ладони Джейми по моему телу волнами растекалось тепло. Дышать стало легче. Я смогла сосредоточить внимание на пациенте, который уже открыл глаза. Хоть и чертовски об этом пожалел. «Ох, моя голова!» Дункан, морщась, с трудом сфокусировал взгляд на моем лице. Потом перевел его на Джейми. «Макдил, что случилось?» Джейми сжал руку Дункана, отпустив мое плечо. «Не волнуйся, друг». Он выразительно глянул на Якасту. «Твоя жена как раз собирается нам рассказать. Правда, тетушка?» Пойманная в ловушку Якаста сжала губы, потом вздохнула и выпрямилась. «Здесь только семья?» Убедившись, что это так, она начала рассказ. Она уже отослала служанку и готовилась ко сну, когда дверь резко распахнулась и вошли двое. «Я уверена, что он был не один. Слышала шаги и дыхание», — проговорила она, сосредоточенно хмурясь. «Может, трое, но вряд ли. Впрочем, говорил только один. Должно быть, со вторым я знакома, так как он держался на другом конце комнаты, словно боялся, что я как-то раскрою его личность». Говоривший был незнакомцем. Якаста раньше никогда не слышала его голос. «Ирландец», — сказала она. И Джейми стиснул мое плечо. «Довольно грамотный, явно не джентльмен». Ее ноздри слегка дернулись от презрения. «Куда там ему?» — едва слышно буркнул Джейми. Бри при слове «ирландец» слегка дернулась. Ирландец был вежлив, но намерений не скрывал. Он хотел золота. «Золото?» — проговорил Дункан, хотя вопрос читался на лицах всех присутствующих. «Какое золото? В доме ничего нет, разве что несколько фунтов стерлингов и немного ценных бумаг». Якаста вновь поджала губы, но выбора у нее не оставалось. Она тихонько заворчала, разозлившись, что вынуждена выдать тайну, которую так долго хранила. «Французское золото», — коротко бросила она. «Что?» — поразился Дункан, осторожно потрогав шишку за ухом. «Французское золото», — раздраженно повторила Якаста. «Его отправили прямо перед Колоденом». «Перед?» — начала была Бри с распахнутыми глазами, но Джейми ее перебил. «Золото Людовика», — тихо сказал он. «Ты о нем? Золото Стюартов?» И Акаста невесело усмехнулась. «Когда-то было». Она умолкла, прислушиваясь. Голоса отдалились от двери, хотя в коридоре по-прежнему раздавались какие-то звуки. «Проверь, не пристроилась ли кто к дверной скважине, девочка?» — повернулась Акаста к Бри. «Я не для того хранила тайну 25 лет, чтобы о ней тут же узнала вся округа». Бри высунулась из комнаты, а потом закрыла дверь со словами, что там никого. «Хорошо. Иди сюда, девочка. Посиди со мной. Нет, погоди. Сперва принеси мне шкатулку, которую я вчера тебе показала». Сбитая с толку Бриана исчезла в гардеробной и вернулась с узкой коробочкой, обтянутой потертой кожей. Затем, опустив ее на колени Акасте, присела на соседний стульчик и глянула на меня с легкой тревогой. Отголоски того странного страха до сих пор отдавались в теле. Однако я все равно ободряюще кивнула Бриане и наклонилась к Дункану, чтобы дать ему глоток разбавленного водой бренди. Теперь я поняла, откуда взялся страх. Из случайной фразы. Волей судьбы, совпавшей с той, которую когда-то подслушала маленькая девочка. Ее произнесли шепотом в соседней комнате незнакомцы, что пришли рассказать ей о смерти матери. Несчастный случай. Автокатастрофа. Огонь. Сгорела. Только кости. Произнес голос с неким трепетом. Сгорела. Только кости. И отчаяние дочери, навсегда оставшейся в одиночестве. Рука дрогнула, и по подбородку Дункана потекла капля. «Это было давно, в другой стране», — думала я, сдерживая поток воспоминаний. «И кроме того...» Якаста отставила опустевший бокал и открыла шкатулку, в которой блеснули драгоценности. Она приподняла деревянную палочку с тремя кольцами. «Когда-то у меня было три дочери, три девочки — Клементина, Шона и Морна». Иокаста коснулась широкого золотого кольца с тремя большими бриллиантами. «Это кольцо в честь моих девочек. Гектор подарил мне его, когда родилась Морна, его дочь. Имя Морна означает «любимая». Знаете?» Иокаста на ощупь нашла Бриану и коснулась ее щеки, а Бри накрыла ее ладонь своей. «От каждого брака у меня осталось по одному выжившему ребенку». Иокаста по очереди тронула кольца. «Клементина от Джона Кэмерона, за которого я вышла, когда сама еще была почти ребенком. Я родила ее в 16. Шона, дочь черного Хью, такая же темноволосая, как отец, но с глазами моего брата Колума». Иокаста на мгновение обратила слепой взгляд на Джейми. Потом вновь опустила голову и коснулась кольца с тремя бриллиантами. «И Морна. Мое последнее дитя. Ей едва исполнилось 16, когда она умерла». Лицо старой женщины походило на холодную маску. «Мне очень жаль, бабушка», — тихо произнесла Бри и, наклонившись, поцеловала ее шишковатые костяшки пальцев. Иокаста слегка сжала ладонь Бри, не намереваясь прерывать рассказ. «Его подарил Гектор Кэмерон», — тронула она кольцо. «И он же их всех убил. Моих детей. Моих дочерей. Он убил их всех ради французского золота». У меня перехватило дыхание. Желудок сжался. Джейми оцепенел за моей спиной, а покрасневшие глаза Дункана широко распахнулись. Бриана не изменилась в лице. Она лишь ненадолго зажмурилась, не выпуская из рук тонкую ладонь. «Что случилось, бабушка?» — тихо произнесла Бри. «Расскажите мне». Иокаста немного помолчала. В комнате тоже царила тишина. Было слышно, как шипит свечка и чуть хриплое дыхание старой женщины. Когда Иокаста вновь заговорила, она обратилась не к Бриане, а к Джейми. «Ты знаешь о золоте, верно, сын моей сестры?» Если Джейми посчитал вопрос странным, то виду не подал. «Да, я о нем слышал», — спокойно ответил он и присел рядом со мной ближе к тетушке. После колоды находили слухи. Мол, Людовик отправил золото, чтобы помочь кузену в священной борьбе. Потом говорили, что оно прибыло, но никто его не видел. «Я видела». Иокаста скривила губы. «Я видела», — повторила она. 30 000 фунтов золотыми слитками. Я была там, когда золото выгрузили на берег с французского судна. 6 сундуков. Настолько тяжелых, что в лодке можно было перевозить лишь по 2, иначе она пошла бы ко дну. На крышке каждого королевская лилия, флёр-де-лис. Каждый обвит цепями и закрыт на замок. И каждый замок запечатан красным воском с отпечатком кольца короля Людовика. Все присутствующие выдохнули с благоговейным трепетом. Иокаста медленно кивнула, устремив слепые глаза к событиям той далекой ночи. «Где его выгрузили, тетушка?» — тихо спросил Джейми. «На Эйнисмарахе, крошечном островке недалеко от Коэгаха». Я опять невольно задержала дыхание, но вовремя опомнилась и встретилась с Джейми взглядом. «Эйнисмарах. Остров морских людей. Тюленей остров. Мы хорошо знали это место». «Золото доверили 3 людям. Гектору Кэмерону, моему брату Дугалу и еще одному человеку в маске. Все скрывали лица. Имя третьего никто так и не назвал. Хотя я знала его слугу, Дункана Керра. Джейми слегка напрягся при упоминании Дугала. «Там были слуги?» — спросил он. «Двое». На губах Акасты мелькнула горькая улыбка. «Человек в маске привел Дункана Керра, как я уже сказала. А мой брат Дугал — человека из Леоха. Я помню его лицо, но не имя. А у Гектора была я, здоровая и сильная женщина. Как ты, милая, совсем как ты», — негромко произнесла она, сжав руку Брианы. «Я была сильной, и Гектор мне доверял. Доверял мне одной. Я тоже ему доверяла. В то время». Звуки снаружи утихли. Только ветер шевелил шторы сквозь разбитое окно, словно призрак, пришедший на зов. «Лодок было три. Мы с Гектором перенесли два сундука в нашу и отплыли в туман. Я слышала, как плещут весла остальных лодок. Все тише и тише, пока, наконец, не растворились в ночи». «Когда это было, тетушка?» — спросил Джейми, не сводя с нее внимательного взгляда. «Когда прибыло золото?» «Слишком поздно», — прошептала она. «Слишком-слишком поздно. Чертов Людовик!» — воскликнула она с неожиданной яростью. «Черт бы побрал этого гнилого француза, чтобы его глаза сгнили, как мои! Подумать только, что могло произойти, если бы он остался верен своей чести и слову!» Джейми искоса глянул на меня. «Слишком поздно. Если бы золото прибыло раньше, когда Карл высадился в Гленфинанне, например, или взял Эдинбург и провел там несколько коротких недель, что было бы тогда?» С тенью печальной улыбки на губах Джейми посмотрел на Бриану, затем вновь на меня. В его глазах читался и вопрос, и ответ. «Что тогда?» «Был март», — продолжила Акаста, успокоившись. «Ледяная, но ясная ночь. Я стояла на утесе и смотрела в море, по глади которого струилась золотистая дорожка лунного света. Именно по этой дорожке проплыл корабль, как король на коронации. И я подумала, это знак». И Акаста повернулась к Джейми, на мгновение скривив губы. «Я словно услышала его смех. Черного Брайана, того, что забрал у меня сестру. Он мог так смеяться. Но его там не было. Наверное, просто лаяли тюлени». Я заметила, как рыжеватые волоски на руках Джейми встали дыбом. «Не думал, что вы знали моего отца», — сказал он резко. «Но давайте оставим его пока, тетушка. Был март, да?» И Акаста кивнула. «Слишком поздно», — повторила она. «Золото должно было прибыть на 2 месяца раньше», — говорил Гектор. «Да, слишком поздно». В январе после победы при Фолкерке демонстрация поддержки со стороны Франции могла бы стать решающей. Но в марте шотландская армия уже двигалась на север, отказавшись от вторжения в Англию. Крошечный шанс на победу был потерян, и люди Карла Стюарта шли прямиком к гибели при Колодане. Когда сундуки оказались на берегу, новые хранители золота стали совещаться, что же делать с сокровищем. Армия отступала вместе со Стюартом. Эдинбург вернулся в руки англичан. Не было никакого безопасного места, никаких надежных рук. «Они не доверяли О'Салливану и другим приближенным принца», — объяснила Акаста. «Ирландцам, итальянцам. Дугал говорил, что не для того через столько прошел, чтобы золото украли чужеземцы». Она мрачновато улыбнулась. «В смысле, он не хотел, чтобы его заслуги померкли?» Все трое хранителей точно так же не доверяли друг другу. Большую часть ночи они провели в спорах, сидя в выстывшей комнатушке на верхнем этаже забытой богом таверны, пока и Акаста, и двое слуг спали на полу между сундуками. Наконец, золото решили разделить. Каждый оставлял себе 2 сундука и клялся на крови, что сохранит тайну и сбережет богатство для законного монарха короля Джеймса. «Вы тоже поклялись?» — тихонько спросила Бриана, не сводя глаз с седовласой фигуры в кресле. «Нет, мне не пришлось». Красивые губы Акасты слегка изогнулись. «Я была женой Гектора. Его клятва связывала и меня. В то время». Обремененные таким богатством заговорщики покинули таверну до рассвета, замотав сундуки в одеяло и мешковину. Когда вынесли последний сундук, во двор въехали 2 путников. Их появление спасло жизнь хозяину таверны. Она располагалась в глуши, и только он один видел нас той ночью. Полагаю, Дугал и Гектор и не подумали бы о подобном. Но третий человек собирался избавиться от хозяина. Я видела это в его глазах, в наклоне тела, когда он выжидал у ступенек, положив ладонь на кинжал. Он заметил меня и улыбнулся под маской. Он ни разу ее не снял? Рыжие брови буквально сошлись на переносице. Словно Джейми мог силой воли увидеть картину глазами Акасты и узнать таинственного незнакомца. Она покачала головой. «Нет. Временами я вспоминала ту ночь и спрашивала себя, смогу ли я узнать этого человека, если увижу вновь. Я думала, что смогу. Он темноволосый, худой, но сильный, как стальной нож. Если бы я увидела его глаза... Однако сейчас...» И Акаста пожала плечами. «Смогу ли я узнать его только по голосу? Прошло слишком много времени». «Он точно не ирландец». Бледный и мокрый от пота Дункан приподнялся на локте. И Акаста вздрогнула, будто совершенно забыла о его присутствии. «Точно, муж. Судя по речи, шотландец. Джентльмен». Дункан и Джейми переглянулись. «Маккензи или Кэмерон?» — вполголоса спросил Дункан, и Джейми кивнул. «Или кто-то из грантов?» Я понимала ход их тихого рассуждения. Между кланами горцев существовали поразительно сложные связи дружбы и вражды, поэтому многие из них попросту не могли участвовать в столь важной и тайной затее. Колум Маккензи заключил тесный союз с Кэмеронами. По сути, Акаста стала его залогом благодаря женитьбе с главой клана Кэмерон. Если Дугал Маккензи был одним из тех, кто принял французское золото, а Гектор Кэмерон — другим, значит, третий принадлежал или к этим двум кланам, или к тому, которому они оба доверяли. Маккензи, Кэмерон или Грант. И если Акаста не узнала этого мужчину, то он, скорее всего, был Грантом. Ведь она наверняка видела всех главных арендаторов обоих кланов. Впрочем, раздумывать было некогда. Рассказ продолжался. Конспираторы разделились. Каждый отправился своим путем, забрав 1/3 французского золота. И Акаста не знала, что Дугал и третий мужчина сделали с сундуками. Гектор Кэмерон спрятал свои в тайник под полом спальни. Старое укромное местечко, которое сделал еще его отец. Гектор собирался хранить богатство в тайнике, пока принц, оказавшись в безопасности, не сможет забрать золото и использовать для своих целей. Однако Карл Стюарт уже бежал и вряд ли остановился бы где-нибудь надолго. А затем, прежде чем принц успел достигнуть убежища, случилась катастрофа. Гектор оставил золото и меня дома, а сам присоединился к армии принца. 17 апреля. На закате он въехал во двор на взмыленной лошади. Бросив бедное животное на попечение конюху, Гектор влетел в дом и приказал мне хватать ценности. «Дело проиграно», — произнес он, — «и мы должны бежать. Или погибнем вместе со Стюартами». Кэмерон был богат и достаточно дальновиден, чтобы сохранить карету и лошадей вместо того, чтобы пожертвовать их делу Стюарта. И достаточно предусмотрителен, чтобы не тащить с собой 2 сундука французского золота. Он достал 3 слитка и отдал мне. Я спрятала их под сиденьем кареты. А Гектор с конюхом отнесли сундуки в лес. Я не видела, где они их закопали. 18 апреля, в полдень, Гектор Кэмерон сел в карету с женой, конюхом, дочерью Морной и тремя французскими слитками и, сломя голову, понесся на юг к Эдинбургу. Шона была замужем за хозяином Гарта. Он рано присоединился к Стюартам и был убит при Колодане. Но тогда мы этого, конечно же, не знали. Клементина уже успела овдоветь и жила с сестрой в Рово. Иокаста глубоко вздохнула, слегка содрогнувшись, словно не желала вновь переживать эти события. Я умоляла Гектора заехать в Рово. Это же всего в 10 милях. Мы управились бы за несколько часов. Но он гнал вперед. «Мы не можем», — говорил он, — «тратить время, чтобы их забрать. Это слишком большой риск. У Клементины 2 детей, у Шоны 1. Чересчур много для кареты», — сказал он. «Тогда я предложила хотя бы предупредить их, увидеть в последний раз». Иокаста помолчала. «Я знала, куда мы направлялись. Мы уже говорили об этом, хотя я не подозревала, что у Гектора все готово». Гектор Кэмерон был якобитом, но хорошо разбирался в ситуации и не хотел жертвовать жизнью ради проигранного дела. Наблюдая, как развиваются события и опасаясь катастрофы, он заранее позаботился о возможном побеге. Он собрал несколько сумок с одеждой и необходимыми вещами, продал все, что мог продать, и тайно заказал 3 места на корабль из Эдинбурга в колонии. «Иногда мне кажется, что я не могу его винить». Иокаста выпрямилась. Седые волосы блестели в пламени свечи. Он думал, что Шона откажется оставить мужа, а Клементина испугается, что дети не переживут путешествие по воде. Может, он и был прав. И, может, предупреждать их было бессмысленно. Но я знала, что больше их не увижу. Умолкла она и сглотнула. Так или иначе, Гектор отказался делать крюк, опасаясь преследования. Войска Камберленда сосредоточились у Колодена. Однако на шотландских дорогах все равно встречались английские солдаты. И известия о поражении Карла Стюарта распространялись как круги от водоворота, все быстрее и быстрее, затягивая в опасную воронку. Несмотря на предосторожности, Кэмеронов поймали 2 дня спустя около Оштертайра. «У кареты отлетело колесо», — вздохнула Иокаста. «Господи, до сих пор помню, как оно покатилось по дороге. Сломалась ось, и нам пришлось ждать у дороги, пока Гектор и конюх по очереди ее чинили». Починка заняла большую часть дня, и Гектор все сильнее раздражался, заражая своим беспокойством и остальных. «Я не знала, что он видел при Колодане», — произнесла Иокаста. «Но он прекрасно понимал, что если англичане его схватят, то его песенка спета. Если не убьют на месте, то повесят как изменника. Он весь вспотел. Не от работы, а от страха. И все же». Она на мгновение сжала губы. «Весной темнеет рано. Поэтому уже смеркалось, когда они, наконец, приладили колесо, и все сели в карету. Во время починки она стояла в небольшой лощине, так что лошадям пришлось подниматься по длинному склону. А на вершине холма из теней появились 2 с мушкетами. Это были английские солдаты, люди Камберленда. Они опоздали к победоносному сражению у Колодена, и слава им не досталась, поэтому они, разгоряченные вестями, жаждали мести. Гектор всегда быстро соображал. Он сгорбился в углу кареты и, накинув шаль, притворился спящей старухой. Затем он тихо прошипел Иокасте, что делать. Она высунулась в окно, готовая изобразить уважаемую даму, которая путешествует с дочерью и матушкой. Англичане не стали ждать ее объяснений. Солдат рванул дверь кареты и вытащил Иокасту на дорогу. Испуганная Морна выскочила следом, пытаясь спасти мать, но ее дернул в сторону другой. Через минуту они бы вытащили и бабушку, а потом нашли бы золото, и нам всем пришел бы конец. Раздался выстрел, и все замерли. Гектор высунулся из кареты и выстрелил в солдата, держащего Морну. Однако было темно, или, может, лошади сдвинулись с места. Выстрел попал Морне в голову. «Я подбежала к ней», — произнесла Иокаста, хриплым из-за пересохшего горла голосом. «Я побежала к ней, но Гектор успел меня перехватить. Солдаты просто стояли и пялились на нас, оцепеневшие от потрясения. Гектор затащил меня в карету и прокричал конюху, чтобы тот трогал с места. Скорее!» Иокаста облизнула губы и сглотнула. «Она мертва», — говорил он мне раз за разом. «Она мертва. Ты ничего не можешь сделать», — повторял он и крепко держал меня, когда я в отчаянии хотела выпрыгнуть из кареты на ходу. Иокаста медленно забрала у Брианы свою руку. Поддержка нужна была ей, чтобы начать рассказ, но не чтобы закончить. Иокаста стиснула кулаки, прижав их к белой ночной рубашке, как будто хотела остановить кровотечение из утробы. «Уже совсем стемнело», — отстраненно проговорила она. «Я видела, как на севере к небу поднимаются огни костров. Войска Камберленда поджигали и грабили местность вокруг поля битвы. Они добрались и до Рова, где жили Клементина и Шона, и подожгли их дом. Иокаста так и не узнала, умерли ли они в пожаре или после, во время голодной и холодной весны в горах Шотландии. Таким образом, Гектор спас свою жизнь. И мою. Не знаю, зачем», — продолжила она отстраненно. «И, конечно, он спас золото». Иокаста вновь нашла пальцами кольцо и медленно провернула его на деревяшке. Камни сверкнули в свете свечи. «Да уж», — буркнул Джейми. Он не сводил с лица тетушки внимательного, даже осуждающего взгляда. Я вдруг поняла, как это нечестно. Ведь она не может посмотреть на него в ответ или даже не знает, как он смотрит. Иокаста отложила шкатулку, поднялась, прошла к оконной нише и отдернула шторы. Она двигалась уверенно, как зрячая. В ее комнате все предметы лежали на строго определенных местах. Иокаста вжала ладони в ледяное стекло, которое тут же запотело вокруг ее пальцев, словно язычки белого холодного пламени. «На это золото Гектор купил плантацию, землю, лесопилку, рабов. Надо отдать ему должное. Нынешнее богатство появилось благодаря его труду. Но началось оно с золота». «А что же клятва?» — негромко спросил Джейми. «А что она?» — Иокаста хохотнула. «Гектор был человеком практичным. Раз со Стюартами покончено, то зачем им золото в Италии?» «Практичным», — повторила я, неожиданно для самой себя. Ведь я не собиралась заговаривать, просто мне показалось, что Иокаста как-то странно произнесла это слово. Очевидно, не показалось. Она тут же повернулась на мой голос. На ее губах играла улыбка, от которой у меня по спине пробежал холодок. «Да, практичным. Мои дочери были мертвы. И он не видел причин лить по ним слезы. Он никогда о них не упоминал и запрещал упоминать мне. Когда-то он был богатым человеком и намеревался им стать и здесь, несмотря на многие трудности». Иокаста тяжело выдохнула, усмиряя гнев. «Осмелюсь сказать, что на этой земле вряд ли найдется человек, который знает, что когда-то я была матерью». «Вы остаетесь матерью», — тихо произнесла Бриана. «Я знаю. Она глянула на меня потемневшими от понимания глазами. Я улыбнулась ей в ответ, сдерживая накатившие слезы. Да, она знала. Так же, как и я. Как и Акаста. Черты ее лица вдруг смягчились. Злость и отчаяние на краткий миг уступили место тоске. И Акаста медленно подошла к сидящей на стульчике Бриане и коснулась ее макушки ладонью. Потом ладонь соскользнула, бережно ощупывая скулы, полные губы и длинный ровный нос, прослеживая влажную дорожку на щеке. «Да, милая, ты знаешь, о чем я. И теперь ты знаешь, почему я хочу оставить это место тебе или твоему отпрыску». Джейми кашлянул и, как ни в чем не бывало, вмешался, не давая Бри ответить. «А что вы сказали ирландцу? Понятное дело, что не всю историю». И Акаста уронила руку и повернулась к Джейми. «Да, я сказала им, ему, сказала, что, насколько знаю, сундуки до сих пор закопаны в лесу в Шотландии. И, пожалуйста, пусть едет и откапывает их, если ему угодно». Уголок ее рта дернулся в подобие горькой усмешки. «Он, понятное дело, не поверил». И Акаста качнула головой, сжав губы. «Он не джентльмен», — повторила она. «Не знаю, чем все закончилось бы. Ведь я сидела у кровати, где я всегда держу под подушкой небольшой ножик. Вздумай он меня тронуть, я украсила бы его парой шрамов. Но достать нож я не успела. Расслышала шаги в гардеробной». Она махнула рукой на дверь у камина, за которой располагалась гардеробная, что соединяла ее комнату с другой. Ее раньше занимал Гектор Кэмерон, а теперь, по идее, Дункан. Злодеи тоже услышали шаги. Ирландец что-то прошипел своему спутнику, а потом отошел к камину. Второй мужчина схватил Иокасту со спины и зажал ей рот. «Все, что я могу сказать о нем. Он носил низко надвинутую шляпу и вонял выпивкой. Правда, скорее, будто он ей облился, а не выпил», — скривилась Акаста. Дверь открылась, и вошел Дункан. Видимо, ирландец тут же выпрыгнул и ударил его по голове. «Ничего не помню», — печально отозвался Дункан. «Я шел пожелать мисс... той своей жене спокойной ночи. Помню, как положил руку на дверную ручку, а в следующий момент я уже лежу с разбитой головой». Дункан бережно коснулся шишки, затем взволнованно глянул на Акасту. «Ты в порядке, сердце мое? Эти ублюдки тебя не тронули?» Он протянул руку, но, поняв, что она не видит, попытался сесть и рухнул обратно со стоном. И Акаста тут же поспешила к постели. «Конечно, я в порядке», — сердито сказала она, на ощупь хватая его руку. «Кроме беспокойства о том, что я чуть в четвертый раз не овдовела». Якаста раздраженно фыркнула и села на край постели, убирая с лица пряди распущенных волос. «Я услышала только удар и твой стон, когда ты упал. Потом ирландец снова вернулся ко мне, а гад, который меня держал, отошел». Ирландец вежливо сообщил, что не верит ни единому слову о том, что золота в горной реке нет. Он был твердо убежден в обратном, и в то время как он не мог причинить вред даме, его манеры не распространялись на ее мужа. «Мол, если я не расскажу, где золото, они с другом будут отрезать от Дункана по кусочку, начиная с пальцев ног и заканчивая яйцами», — заявила Акаста безо всякого стеснения. Дункан, и без того бледный, чуть не посинел. Джейми мельком глянул на него и кашлянул. «Думаю, ты поверила». «У него был острый нож. Он провел им по моей ладони, чтобы доказать серьезность своих намерений». И Акаста разжала пальцы. На ладони действительно виднелась алая полоса. И пожала плечами. «Рисковать я не могла. Поэтому делала вид, что не намерена ничего говорить, пока ирландец не приблизился к Дункану. Потом я громко разрыдалась в надежде, что кто-нибудь услышит. Но чертовы слуги уже легли спать, а гости были слишком заняты, распивая мой виски и развратничая в саду и на конюшнях, где все слышно. Щеки Брианы вдруг вспыхнули алым. Джейми снова кашлянул, избегая моего взгляда. Ага. Так вот. Так вот. Я, наконец, сказала им, что золото закопано под полом в сарае. Ее лицо на мгновение вновь стало торжествующим. Думала, что они наткнутся на тело, и это слегка их задержит. К тому времени, как они набрались бы храбрости, чтобы начать копать, я надеялась найти способ сбежать или позвать на помощь, что я и сделала. Злодеи наспех связали Акасту, а затем поспешили к сараю, пригрозив вернуться, если золото там не окажется. Правда, они плохо заткнули ей рот, поэтому она вскоре сумела избавиться от кляпа и разбить окно. Вероятно, они открыли дверь и, увидев труп, в ужасе уронили фонарь, от которого все и загорелось. И Акаста кивнула с мрачным удовлетворением. «Невелика цена. Жаль только, что они с ним не сгорели». «А ты не думаешь, что они подожгли сарай намеренно?» — спросил Дункан. Он уже выглядел получше, хоть и был бледен и слаб. «Чтобы скрыть следы». И Акаста отмахнулась, пожав плечами. «Зачем? Там нечего искать, хоть до самого Китая рой». И Акаста начала постепенно расслабляться. К ее лицу возвращался нормальный цвет. Все замолчали. И я вдруг поняла, что снизу уже некоторое время доносятся звуки. Мужские голоса и шаги. Возвращались поисковые группы. Судя по усталым ворчливым фразам, злодеев так и не отыскали. Свеча на столе почти догорела, а еще одна на каминной полке погасла, испустив облачко ароматного дыма. Джейми невольно глянул в сторону окна. Снаружи до сих пор было темно, но ночь уже близилась к рассвету. Все было сказано и сделано. В комнату тихо проскользнул Улисс с новой свечой и подносом с бутылками бренди и бокалами. Ненадолго заглянул майор Макдональд, сообщил, что злодеев действительно не обнаружили. Я быстро проверила состояние Дункана и Акасты, а потом оставила их на попечение Улисса и Бри. Мы с Джейми молча спустились по лестнице. На последней ступеньке я повернулась к нему. Он был бледным от усталости, лицо осунулось. «Они вернутся, правда?» — тихо спросила я. Джейми кивнул и, взяв меня под локоть, повел к ступенькам, ведущим на кухню.